Они вышли из лаборатории и направились в комнату охраны. Теперь идти стало тяжелее из-за бронежилета и дополнительной амуниции. Но лучше уж тащить на себе всю эту тяжесть, чем идти в неизвестность практически безоружными. Обогнув новый поворот, напарники вышли в темный коридор с большими дверями в конце. С обоих сторон располагались кнопки механизма открытия замка. Такие двери можно было открыть лишь вдвоем, но никак не одному человеку. Очередная экстравагантная мера предосторожности. «Шева!» — махнул Крис в противоположную сторону, подойдя к правой кнопке. «На счет три!» Они вдвоем одновременно нажали на кнопки, и раздался продолжительный гудок, сигнализирующий об открытии двери. То, что предстало перед их взорами, они никак не ожидали увидеть. Обширная глубокая шахта, увешанная множеством серых ячеек кабинок со стеклянными дверцами. Чем-то это напоминало соты из футуристического пчелиного улья. В центре помещения, от потолка до дна, где во тьме внизу протянулся толстый штырь, на котором находилась округлая платформа с компьютерными терминалами и оборудованием. Сейчас к ней вел металлический мостик-переход. «Ничего себе!» — удивился размером этого сооружения Крис, когда они прошли на центральную платформу. «Это же помещение было на снимках, наверняка. Здесь было сделано фото с Джилл», — вспомнила Шева, разглядывая все вокруг. Крис еще раз огляделся и быстро пошел к компьютерному терминалу посреди платформы. «Значит, Джилл может быть здесь». Несколько раз прогудел неприятный громкий сигнал, и Крис с тревогой начал озираться по сторонам, пытаясь понять, что это значит. Одна из ячеек вверху, в десятки метров, выехала вперед, и, достигнув уровня границы платформы, стеклянная крышка открылась, и оттуда вниз полилась жидкость. Так как платформа находилась ниже, тело человека, помещенное в эту ячейку, а точнее его труп, упал вниз, устремляясь куда-то во мрак. «Боже всемогущий! Да это же гигантское хранилище подопытных людей!» Крис побежал к компьютеру и быстро защелкал по клавиатуре. Шева подошла к нему и увидела на терминале, как напарник ввел в поиски имя своей напарницы — Джилл Валентайн. Компьютер начал обработку базы данных. Фотографии подопытных с огромной скоростью сменялись одна за другой, так что Крис не мог разглядеть ни одного лица. Хотя четко понял, что там были и мужчины, и женщины всех рас. В один момент поиск прекратился, и на экране показалось фото Джилл и информация о ней. На ее изображении ее глаза были закрыты, а цвет волос посветлел и утратил свой былой коричневый оттенок, с каким он помнил девушку в последний раз. Ее кожа выглядела очень бледной. «Черт, Джилл, что эти ублюдки сделали с тобой?» Крису было очень больно видеть ее такой. «Джилл!» — с мольбой в голосе произнес он. Платформа тронулась и медленно поехала вниз. «Сколько же их?» — изумилась Шева, пытаясь разглядеть дно шахты. Она даже боялась попытаться пересчитать все эти ячейки. «Видимо, они похищали людей со всего мира для экспериментов», — хмуро буркнул Редфилд. Платформа все шла вниз, а секциям с ячейками не было ни конца, ни края. «Сколько же тысяч?» В один момент платформа остановилась, и освещение погасло, оставив только красноватые, аварийные огни. «Приехали», — сказал Крис. Но, взглянув на компьютер, понял, что это не так. Монитор подсветился красным, и в центре появилась большая надпись «Нет доступа». «Нет доступа? Почему?» — спросила Шева. Раздался скрип позади них, а впереди на переход легла огромная тень. «Вот почему!» — крикнул Редфилд и, развернувшись, наставил дуло автомата на очередного монстра. Массивная тварь с большой пастью и крепким панцирем вылезла на стену шахты из бокового прохода. Двумя членистыми конечностями она держала платформу, не давая ей двигаться дальше. А две огромные клешни, которые могли запросто разрезать пополам не только человека, но и целую машину, громко щелкнули, когда тварь замахнулась ими. Крис выпустил короткую очередь из автомата, но сразу же увидел, что панцирь этого существа не уступает в прочности брони танка. Сейчас у них не было оружия, способного пробить защиту этого монстра. Талос нам с Джилл тоже сначала показался неуязвимым. Пасть раскрылась, и монстр издал свист, а через секунду Редфилд едва успел уйти от клешни монстра. «Как мы справимся с этим?» — спросила Шева. «Целимся в неприкрытый панцирем участок кожи на лапе. Лишим монстра возможности орудовать клешней, а там уже разберемся». Второй клешней монстр помогал себе удерживать платформу, не давая ей двигаться. Именно из-за этого компьютер отключил двигательный мотор, чтобы тот не сгорел. Пока агенты не справятся с монстром, они не получат возможности снова включить платформу. А прибить эту громадину было проблематично. Крис и Шева перебежали на другую сторону, пытаясь отойти от чудовища как можно дальше, и открыли огонь по уязвимым местам на клешнях монстра. Некоторая часть пуль рикошетила от брони, но большая их часть разрывала незащищенную мышечную ткань. Но просто так сидеть на месте и получать ранения тварь не собиралась. Сотрясая всю платформу, она стала огибать ее, ползя по стене, чтобы оказаться поближе к цели. Но двое агентов оказались намного шустрее и каждый раз могли вовремя убежать на безопасный противоположный край и уклоняться от смертоносных атак монстра. Они уже в восьмой раз перебежали на противоположную сторону, истратив на стрельбу по клешне несколько магазинов. Но как только Крис произвел еще один выстрел, пуля окончательно порвала сухожилие монстра на клешне. Вес брони конечности стал для него фатальным. Под тяжестью крепкого хитина кожу и мышцы начало разрывать, причиняя существу нестерпимую боль. Оно завыло и, вытянув голову на решетчатый пол платформы, замерло от испытанного шока. Крис воспользовался моментом и, подбежав к его открытой пасти, выдернул чеку и закинул в рот гранату. Монстр пришел в себя и начал поднимать голову, но последовавший взрыв разорвал его челюсть пополам. Теперь он не мог защитить свою голову от атак, а также не мог двигаться, так как одна клешня безжизненно обвисла на полуоторванной лапе. Но оставалась вторая, которую он теперь яростно размахивал, особенно рьяно пытаясь достать обидчиков. «Целимся в рот! Теперь эта тварь не так опасна!» Град пуль посыпался в пасть монстру, отрывая все новые и новые куски плоти. Скорострельность АК-74 не давала монстру сориентироваться. С каждой секундой ран во рту становилось все больше, и скоро пули пробили череп существа, поразив его мозг. Тварь испустила высокий вопль и, сорвавшись со стены, рухнула куда-то вниз. Они подбежали к краю, глядя, как падает громоздкое тело в хитиновой броне. Скоро оно скрылось во мраке. Шева тяжело дышала. В очередной раз они избежали ловушки. Если бы Крис не проанализировал должным образом ситуацию, они продолжали бы стрелять по броне до тех пор, пока у них не осталось боеприпасов, а затем монстр добрался бы до них и быстро прикончил. Но Редфилду снова удалось найти ахиллесову пяту противника, которого он видел впервые. Крис подошел к компьютеру и повторил поиск. Снова зажегся яркий свет освещения шахты, и платформа продолжила спуск, но вскоре она остановилась, послышались гудки, и к ним навстречу стала выезжать подсвеченная оранжевым светом ячейка. Как ни старался Крис, но так и не смог ничего разглядеть за мутным стеклом. Достигнув края платформы, она зафиксировалась, чтобы тело не выпало, как до этого тело неизвестного им подопытного. Дыхание Криса застыло, а голова стала немного кружиться. Сейчас вся неизвестность рассеется, и он встретит Джилл. Он узнает, жива или... И больше он не будет терзаться в неизвестности. Редфилд начал прикидывать, что будет, если Джилл находится в коме. Да он попросту будет нести ее на руках, столько, сколько потребуется. Крышка кабины медленно раскрывалась, выпуская изнутри жидкость. И вскоре Крис и Шева увидели, что внутри никого нет. Совершенно пусто, лишь свисают какие-то шланги и ремни. Там не было Джилл, хотя компьютер ясно давал понять, что она должна находиться внутри. «Черт, где же она?» — севшим голосом произнес Крис.